посуду со стола, падаю на пол. Этому хаосу нету конца, за что наказан? Письма твои холодной рукой, ты на кровати под кайфом лежишь. Не подо мной. Она больная, она мне чужая, я сам за себя. Она пришла так внезапно и начисто стерла меня. Мне говорили, что счастье заменят пустые глаза. Она больная, к ее сумасшествию нету ключа. Разводы на окнах, букеты в гербарии, стеклянная дверь разбита в прихожей. Как наш личный рай сорвался с петель, кому-то не спится. Наш день как в тумане творится в глазах, нам как бы не спится. Мы как бы не вместе, мы как бы в бегах. Она больная, она мне чужая, я сам за себя. Она пришла так внезапно и начисто стерла меня. Мне говорили, что счастье заменят пустые глаза. Она больная, к ее сумасшествию нету ключа. Твою успокоить бессонницу, муку я не могу, тебе и не надо. А патрон для себя я приберегу, и пьяные глазки неловко стреляют так мимо меня, поверить бы в сказку. Она больная, она мне чужая, я сам за себя.